Глава 10. Советы ведуна. Интерлюдия 5. Рулс не имел привычки отдыхать в дневное время. Наоборот, использовал его максимально эффективно, выполняя специальные физические упражнения и проводя частые медитации. Да и оба свои жилища он привык содержать в чистоте и порядке, и на это тоже требовалось время. В городе ведун проживал в небольшом домике на окраине, а медитировать чаще отправлялся в пещеру, куда ежедневно ходил как на работу. Когда Рулс, сидя на специальном коврике из редких трав, входил в транс, его посещали наиболее яркие видения. Еще давно в каком-то из своих озарений он увидел, какие именно растения способствуют нужному настрою. В тот же день ведун отправился в лес, отыскал нужные, высушил и сплел из них 5 ковриков, которые потом всегда использовал в работе. Один даже постоянно таскал с собой, чтобы иметь возможность медитировать в походных условиях. «Да что со мной такое?» – мысленно возмущался Рулс, борясь с нахлынувшей сонливостью. «Я что, нынче зря пришел в пещеру? Глаза сами буквально слипаются, да и голова страшно тяжелая. Может, болячку какую хватанул из неведомых?» Заболеть в рубежье было сложно. Наноботы довольно быстро очищали организм от вирусов, способствовали нормальному обмену веществ и легко справлялись с легкими ранениями. Сложнее обстояло с ядами. Если слабые токсины они выводили легко, то отраву быстрого действия микромеханизмы нейтрализовать не успевали. Нынешнее состояние Рулса на отравление нисколько не походило. «Может, вчерашнее перенапряжение сказывается?» «Так вроде уже достаточно времени прошло, должно было отпустить». Минувший день в городе ведун посвятил Тмилычу. Рулс обеспокоил контракт с Ларикой и довольно безрадостные перспективы, открывшиеся ему в Авдеевске. Однако проследить судьбу молодого человека почти не получалось, поскольку она оказалась слишком тесно переплетена с жизненными перипетиями многих обитателей рубежья. Причем не только людей. На пути парня возникла новая девушка, еще один десятник помимо Викта, несколько отбывающих наказания в беспределе преступников, знакомый аналитик Семеныч, торговец аптекарскими препаратами, чешуйчатая пума с детенышем, матерые хищники. Когда пошла носом кровь, Рулс прекратил свои изыскания и полдня посвятил отдыху, собираясь продолжить свои изыскания в пещере на следующий день. Там работа всегда проходила намного эффективнее, однако стоило ему прибыть под знакомые своды, как навалилась странная тяжесть. Ведун всегда считал, что происходящее вокруг любого человека не случайно, а потому к внезапному недомоганию отнесся серьезно. Проведя всего пару минут на коврике, он был вынужден расстелить еще 2 и прилечь на них, и моментально отключился. Примерно четверть часа Рулс спокойно лежал на правом боку, но стоило ему перевернуться на спину, как ясновидца затрясло крупной дрожью. Он начал издавать резкие звуки, больше похожие на стоны, лицо исказило странная гримаса, а пальцы рук сами переплелись каким-то неимоверным образом. Когда трясучка закончилась, ведун резко приподнялся, сел и открыл глаза, почему-то сейчас лишенные зрачков и радужки. Через полминуты произнес «да» и обессиленный рухнул на коврик, чтобы тотчас проснуться. Рулс открыл глаза, ставшие обычными, и осмотрелся. Судя по заглядывавшим в пещеру лучам солнца, отключался он ненадолго. Ведун сразу принялся анализировать произошедшее. В своем умении видеть будущее он давно достиг 9 уровня, который потом все никак не получалось преодолеть. Рост остановился 2 года назад. С тех пор ведун не смог найти причин, послуживших стопором, и не знал, как с этим справиться. Рулс перепробовал все. Краткосрочные и долгосрочные прогнозы, изнурение до потери сознания в попытках заглянуть как можно дальше, охват большого числа людей и событий. Сдвига за 2 года так и не произошло. И вот сейчас... «Никогда не думал, что это возможно во сне, прямо во время видения», — размышлял он. «И если оно вещи, через 5 минут должны прибыть важные гости». 10-й уровень умения обычно открывал дальнейшую ветвь развития. Однако ведуну выбора не предоставили, указав единственную специализацию — провидец, на которую ему пришлось согласиться. Рулс поднялся и пристально огляделся. «Вроде ничего лишнего. Сейчас уберу коврики, и можно принимать гостей, если те действительно появятся». Шум шагов провидец услышал ровно через 5 минут. «Хозяин дома, можно войти?» «Входи, гномыч», — ответил Рулс. «Только своих спутников оставь снаружи». Мужчина с густой бородой, ростом чуть выше 1,5 метров, крепкого телосложения, действительно чем-то походил на гнома. Сейчас он был слегка сбит с толку. «Мы знакомы?» — спросил вошедший. «Нет, не стоит удивляться, ты же пришел к ведуну». «И что ты можешь сказать, кого я представляю?» К предсказателям гость относился довольно скептически. «Гильдию аптекарей», — ответил Рулс. «Если я правильно разобрался в вашем табеле о рангах, являешься замом главы и пришел сюда спросить о некоем воине с позывным Дмилыч». Инициация провидца выдала четкое видение на ближайшие 1/2 часа после пробуждения Рулса вместе со строгими рекомендациями, которые он даже осмыслить не успел. Однако сразу для себя решил, что будет неукоснительно им следовать. «Все точно», — подтвердил гость. «И сколько будет стоить такая информация?» «Я не скажу об этом человеке ничего нового, поскольку ты и сам знаешь о нем предостаточно. Но один совет дам бесплатно». «Очень интересно», — изобразил заинтересованность гномыч, который не любил бесплатного сыра, считая дармовые сведения бесполезными или опасными. «Слушаю внимательно». «Не пытайтесь навредить этому человеку, иначе всю гильдию ждут серьезные проблемы». «Точно?» «Как и то, что сразу после выхода из моей пещеры у тебя заболит голова», — усмехнулся провидец. «Это невозможно, ведун», — заулыбался гномыч, который после попадания в рубежье напрочь забыл про мигрень, мучившую его в прежней реальности. «Значит, и твоему бесплатному совету следовать не стоит». Мужчина развернулся и двинулся на выход с гордо поднятой головой. Именно поэтому и не заметил выступавший в проеме камень и мощно приложился об него лбом. От обжигающей боли крепыш едва устоял на ногах. «Как ты это делаешь, ведун?» Он повернул обратно, однако в пещере уже никого не было. «Мистика какая-то». Двое сопровождавших гномыча вопросительно посмотрели на старшего. Тот лишь махнул рукой и, хмуря мохнатые брови, двинулся прочь. Им оставалось лишь отправиться следом. Рулс тем временем выбрался через другой выход и поспешил к городу. Уже сегодня ему нужно было сесть на поезд и направиться в деревню Пересыльная. В его сне была и такая довольно яркая картинка. Уже в поезде, когда закончился показанный в сновидении отрезок будущего, новоиспеченный провидец принялся размышлять о случившемся под другим углом зрения. «Почему этого с виду обычного паренька стало так много в моей жизни? Только потому, что я косвенно послужил причиной его появления в рубежье? Впрочем, грех жаловаться. Сначала Дмилыч помог мне поднять финансовое благополучие, теперь еще заполучить нужный уровень умения, да и мои видения уже 2-й раз сами на него настраиваются, давая понять, что требуется вмешательство. И ведь не откажешься. С даром ясновидения шутки плохи. Один раз к нему не прислушаешься, и может либо остановиться в развитии, либо вообще пропасть». Причина, по которой Рулс спешил успеть именно на этот поезд, была проста. Только тогда он успевал прибыть в Пересыльное к моменту отправления каравана в Гринск. «Пока есть время, нужно посмотреть, что там с Ларикой. Ее настойчивость в Авдеевке заставила пойти на контракт с весьма неясными перспективами для нее самой и без каких-либо гарантий для Дмилыча. Однако заказчица приняла такие условия. Сейчас надо понять, что с ней и какие в сложившейся ситуации ей стоит предпринять действия, чтобы выжить». То, что у Ларики огромные проблемы, стало понятно с первых минут обращения к умению. Однако контуры этих проблем оказались довольно размытыми. Дар провидца подсказал, что для повышения точности требуется сократить дистанцию. «Теперь понятно, зачем мне так срочно потребовалось в Гринск», — догадался Рулс. Стоявшие на противоположной стороне поляны люди назвались охотниками из Гринска. По их словам, до города оставалось 2 часа хода. Мужики сразу поинтересовались, не мы ли устроили канонаду в лесу, отголоски которой они слышали 4 часа назад. Мне весьма не понравились цепкие взгляды, которые они бросали на наши рюкзаки. А еще охотники почему-то быстро взяли нас в клещи, отрезав от поляны и заняв позицию с подветренной стороны. Мой сканер тут же уловил знакомый запах. «Кент, не подпускаем их близко, сонным газом фонит», — — прошептал я. Разговор происходил на расстоянии в 5 шагов. Ни мы, ни они оружие из рук не выпускали, только опустив его вниз стволами. Одежка на незнакомцах заметно отличалась от нашей, чистенькая, незатертая. Или они ее носили бережно, или охотились не на обитателей лесов. «А у нас охота нынче не задалась», — сокрушался высокий брюнет, выглядевший старше других, под полтинник. «Не повезло сейчас, повезет потом», — равнодушно обронил наставник. Заметив, что двое бойцов со стороны поляны сделали попытку приблизиться, выхватил глок и пару раз выстрелил. Пули легли прямо возле ног одного из незнакомцев. «Или расходимся миром, или стреляю по коленям», — предупредил я, закинув карабин за плечо. «Эй, придурок, ты чего?» — возмутился второй, отступив на шаг. Он держал руку в кармане куртки, и этот карман фанил памятным мне по одной из поездок в вагоне ароматом. «Попытаешься вынуть руку, останешься без нее», — предупредил мужика. «Господа», — начал было говорить брюнет, но его тут же перебил Кент. «Закрой пасть, пока мой друг не сильно разозлился». Наставник весьма грозно смотрелся с двумя кольтами. «Если предлагают уйти на своих двоих, пользуйтесь нашей добротой, 3 морских ежа вам в задний проход». «А ведь мы тоже стрелять умеем, и нас больше», — подал голос круглолицый тип, стоявший справа от брюнета. «Эти двое, скорее всего, здесь и верховодили». Неудобно отслеживать сразу 2 стороны, поэтому стоял боком. Справа от меня находились 6 бойцов, отрезавших нас от поляны. Еще столько же, включая главарей банды, перегородили путь к Гринску. «Хочешь проверить, кто это делает лучше?» Наставник направил ствол на умелого стрелка. В глазах бандитов решимости затевать перестрелку я не заметил. Видимо, здесь они привыкли к легкой добыче. Усыпить, обобрать и убраться. Как же чесались руки нажать на спусковой крючок, однако понимал, в этом случае жертв не избежать, а кому охота на пустом месте терять стадии возрождения. К тому же я понятия не имел, есть ли они у русалки. Мы с девушкой контролировали тыл, а Кент с провизором держали под прицелом перегородивших дорогу в Гринск. «Не стоит зря переводить патроны, мы уходим, но не прощаемся», — произнес круглолицый. «Учти, в наших лесах гости себя так не ведут». «Какое гостеприимство, такие и гости!» — не остался в долгу наставник. Главарь бандитов принял верное решение. Сейчас он мог потерять несколько своих бойцов, налететь на санкции системы, да и ценность добычи в наших рюкзаках была ему неизвестна. Опять же, первые выстрелы уже прозвучали, поэтому скоро могли появиться пришельцы. Время до появления локонов резко сократилось. «Кто это?» — спросила русалка, когда мы уже прошли 10 минут. «Любители поживиться за чужой счет. У каждого баллончик с усыпляющим газом. Главное, таких близко к себе не подпускать». «А как ты их определил?» «Обычные охотники толпой не ходят, других в клещи не берут и фальшивые разговоры ни о чем не ведут. Правильно я говорю, Кент. О своем чутье газа рассказывать не стал». «Говоришь верно, но лучше помолчи. Не уверен, что нас оставили в покое. Это его «не прощаюсь» мне сильно не понравилось». «И еще одна группа?» — предположил я. «Как вариант», — кивнул он. Отойдя на 200 метров от места встречи с бандитами, наставник отклонился от курса, чтобы обойти заслон, если таковой нам приготовили. «За нами могли отправить следопыта, значит, и группу предупредили о новом курсе». «Следопыта», — протяжно вымолвила русалка. «Нужно его перехватить, и я знаю, как это сделать». Следуя ее плану, мы с Кентом сначала прибавили темп, обогнав Карма и девушку, а затем параллельным маршрутом вернулись обратно и притаились, наблюдая за тропинкой, по которой продолжали следовать наши. Через 2 минуты мы действительно заметили следопыта, который был не один, рядом шел брюнет. «Что будем делать?» — спросил я шепотом. «Действовать нужно быстро и аккуратно, чтобы сволочи, якорим в задницу, своим ничего сообщить не успели». «Не убивать же их в самом деле?» «Ни в коем случае. Наверняка мужики состоят в отряде, и их гибель будет сразу зафиксирована. Давай сделаем так». План наставника являлся самым простым. Я выскочил прямо перед бандитами, крикнув: «Стоять, бояться!» Пока долговязый обдумывал, что ответить на такую дурь, за их спинами бесшумно появился Кент и оглушил обоих ударом кольта по голове. «О, а вот и искомый баллончик. Я вытащил из кармана брюнета емкость с усыпляющим газом, что и требовалось доказать. Обработав последователей их же оружием, от которого они еще долго будут приходить в себя, оставили негостеприимных хозяев отдыхать на дереве, затащив повыше, чтобы не достались хищникам. Быстро привязали обмякшие тела к ветвям, обыскали их и поспешили догонять провизора и русалку. Затем все вместе снова изменили курс. Трофеи от следопыта оказались не стоящими внимания. Два недорогих ствола и 400 упсов наличными. Брюнет порадовал больше, 3000 местных денег и законсервированными щупальцами желтого осьминога. Как объяснил Карм, они представляют собой более дешевый аналог щупалец скалистого спрута. Провизор попросил свою долю от охоты выдать именно ими. «Скоро стемнеет», — заговорил Карм. «Хотелось бы поскорее выбраться из леса». Мы ускорились. То ли в окрестностях Гринска уже повыбивали всех хищников, то ли немного помочь решила фортуна, но больше никто из опасных нам на пути не встретился, благодаря чему удалось выбраться к опушке, когда едва начало смеркаться. «Наконец-то!» — мысленно воскликнул я, вымотавшись от постоянного напряжения. «Теперь бы в мягкую постельку, и чтобы никто не трогал. Нет, не так. Никто, кроме одной бесхвостой русалки». Расслабился не только я, но и все остальные, за что тут же едва не поплатились. Не знаю, каким чувством, но я уловил среди ветвей движение, направленное на Карма. Ноги сами дернули в его сторону, свалил его на землю за миг до столкновения с черно-зеленой змеей. Та приземлилась на траву, свернулась кольцами и прыгнула теперь уже в сторону Кента. Два выстрела, и она рухнула возле ног наставника. «Древесная анаконда?» — воскликнул боцман. «А говорят, она не промахивается. Карм, ты понимаешь, что задолжал Дмилучу возрождение? После ее укуса даже десятнику дольше 5 секунд не протянуть». «Точно анаконда», — поднявшись провизор, подбежал к трехметровому шлангу. «Знаете, сколько упсов алхимики готовы отдать за ее яд?» Он тут же достал скальпель, колбу, какие-то приспособления и принялся колдовать над змеей. «Вот это деловая хватка!» — восхитился Кент. «Его только что чуть не упокоили, а он сразу за сбор трофеев. Так сейчас каждая секунда на счету. Если за 3 минуты анаконду не выпотрошишь, цена снизится на порядок». Орудовал провизор проворно и, похоже, в норматив уложился. Причем я не заметил, чтобы хоть какая-то часть змеюки пошла на отходы. «И сколько эта тварь стоит?» — спросила русалка, когда Карм закончил. «Без малого 5000, если сдать в пункт приема». «А сколько могут дать алхимики?» «Втрое больше», — ответил провизор. «И ты готов заплатить нам эту цену?» — произнес Кент. «Безусловно», — сразу согласился Карм. «Деньги тебе перевести». «Переводи и учти, долг в одну стадию возрождения с тебя никто не снимал», — напомнил наставник. «С этим чуть сложнее, но буду думать», — пробормотал торговец аптекарскими препаратами. И тут поступил запрос на открытие линии с Алкасом. Неужели что-то нового узнал про Ларику? Надо глянуть, что у него. Аналитик сообщил, что снял нам дом и написал адрес. Спрашивал, когда мы будем и что желаем на ужин. Я поделился новостью с наставником. После небольшого раздумья мы отправились по указанному адресу. «Если те типы из леса решат нами заняться всерьез, искать будут в местных гостиницах среди постояльцев, заселившихся сегодня вечером. Дом отследить сложнее. К тому же Алкас наверняка снял его не сегодня, а по приезду в Гринск». «А ты уверен в аналитике?» — на всякий случай спросил я. «В Гринске ни в ком нельзя быть уверенным. Алкаса мы хотя бы знаем. Он, конечно, та еще сволочь, но вряд ли сдаст нас Викту». «Почему так думаешь?» «Алка смог это сделать еще в Авдеевске. Не стал? Значит, боится десятника. Тот ведь вместо оплаты за услуги может запросто пристрелить». «Наверное, ты прав», — кивнул я. «А вы чего там секретничаете?» — насторожилась русалка. «Против меня что-то замыслили?» «Да-да», — сразу согласился Кент. «Мы тут с Дмилычем спорим, являются ли духи хорошим подарком для женщины. Я считаю, что да, а он все сомневается». «И зачем наставник затронул эту тему?» Вопросительно посмотрел на него. «Ты, наконец-то, решил мне что-то подарить?» — улыбнулась она. Все время забываю, что кроме красивых слов и ласки, девушки любят подарки. Эдакие маленькие знаки внимания, подтверждающие, что мы хотим сделать им приятное, думаем о них. Да, я давно собирался, но излишняя скромность... Дмилыч, не юли. О твоей скромности я наслышана, и эту несуществующую черту твоего характера обсуждать не будем. Быстро колись, что приготовил, пока я не сгорела от любопытства. Одну минуту. Снял рюкзак, достал чемоданчик от набора алхимика, вытащил пузырек с недавно созданным препаратом и протянул русалке. «Что это?» «Эксклюзивная вещь для лучшей во всех мирах девушки». Она открутила крышку и понюхала. По выражению лица понял, что запах мандарин не является ее любимым. Русалка сдержанно поблагодарила. «Как здорово, спасибо». «Ты сначала нанеси его на кожу, а потом вдыхай аромат». «Я же говорю, это эксклюзивная вещь!» Она послушно побрызгалась. «Погоди, это же лаванда! Очень тонкий аромат, да еще с нотками... Ммм, какая прелесть!» И тут она искренне кинулась мне на шею. «При случае почитай в сети о препарате «Улыбка», — прошептал ей на ушко. «Обязательно почитаю. А еще знаешь, что я решила?» «Пока нет». «Хочу ваш отряд». «Сейчас же подам заявку. Кто тут главный?» Указал глазами на Кента. Он усмехнулся и тихо произнес. «Отряд у нас небольшой, будешь четвертой». Девушка не удивилась, зная, что мы направляемся спасать друга. Однако через пару секунд ее глаза прищурились, и она очень внимательно посмотрела сначала на меня, потом на наставника. По-видимому, не ожидала, что друг окажется подругой. Однако вопросов задавать не стала, как и разговаривать. «Чувствую, следующая наша беседа будет непростой», — решил я. Уже в городе Кент отозвал меня в сторонку и спросил. «Ты что-нибудь подписывал по просьбе Карма?» «Нет, хотя он очень хотел оформить сделку». «И не подписывай. Вообще никаких бумаг. Ничего толком не знаю, но раз Рулс дает тебе такой совет, надо следовать». «Он на тебя вышел?» «Прислал пару строк». Сообщил, что все подробности при скорой встрече. «А откуда он?» «Не забывай, что Рулс ведун, и не из последних».